Но я должна рассказать некоторые подробности, чтобы вы себе ясно могли все представить. Финита, как известно, никогда весельчаком не был. Он был человек очень мрачный. И я не припомню случая, чтобы он смеялся над чем-нибудь, когда мы бывали одни. Даже если случалось что-нибудь очень смешное. Он на все смотрел очень-очень серьезно. Он был почти такой же серьезный, как Фернандо. Но этот банкет давался в его честь клубом любителей, который носил его имя, и потому он должен был показать себя там любезным и общительным и веселым. За ужином он все время улыбался и говорил разные любезности, и кроме меня никто не видел, что он делал со своим носовым платком. У него было с собой три платка, но скоро он их все три извел. И вот он говорит мне очень тихо: «Пилар, я больше не могу, я должен уйти». «Что ж, пойдем», — сказала я, потому что я видела, что ему очень худо. Кругом веселье было в полном разгаре, и шум стоял такой, что в ушах звенело. «Нет, не могу я уйти», — говорит Финита. «Все-таки этот клуб носит мое имя, и я с этим должен считаться». «Если ты болен, давай уйдем», — сказала я. «Нет», — сказал он, — «я останусь. Налей мне бокал мансонильи». Я подумала, что лучше бы ему не пить, раз он ничего не ел, и раз у него такое дело с желудком, но, видно, он уже больше не мог выносить весь этот шум и веселье, не подкрепившись чем-нибудь. И вот он схватил бутылку мансонильи и очень быстро выпил ее почти всю. Платков у него больше не было, и он теперь употреблял свою салфетку для той же надобности, что раньше платки. Ну, между тем, участники банкета разошлись вовсю. Некоторые члены клуба посадили себе на плеч девиц из тех, что были полегче, и бегали с ними вокруг стола. Пастору уговорили спеть, а Эль-Ниньо Рикардо играл на гитаре, и просто отрадно было глядеть, как все веселились, хоть и с пьяну, но дружно и от души. Никогда мне еще не случалось бывать на банкете, где царило бы такое настоящее цыганское веселье. А ведь дело еще не дошло до открытия бычьей головы, ради чего, собственно говоря, и было все затеяно. Мне самой было очень весело. Я хлопала в ладоши, когда играл Рикардо, собирала компанию, чтобы хлопать, когда будет петь «Нинья де лас Пейнес». И за всем этим даже не заметила, что Финита уже извел свою салфетку и теперь взялся за мою. Он все пил и пил мансонилью, и глаза у него заблестели, и он весело кивал головой во все стороны. Говорить много он не мог из страха, как бы посреди разговора не пришлось хвататься за салфетку. Но он делал вид, что очень доволен и весел, а это, в конце концов, от него и требовалось. Все шло хорошо, пока мой сосед по столу, бывший импресарио Рафаэля Эль Гальо, не вздумал рассказать мне историю, которая кончалась так. «И вот Рафаэль приходит ко мне и говорит: вы самый мой лучший друг на свете и самый благородный. Я вас люблю как родного брата и хочу вам сделать подарок». И тут он мне подает роскошную бриллиантовую булавку для галстука и целует меня в обе щеки, и мы оба даже прослезились от умиления. Потом Рафаэль Эль Гальо, отдав мне бриллиантовую булавку для галстука, уходит из кафе. И тогда я говорю Ритане, который сидел со мной: «Этот подлый цыган только что подписал контракт с другим импресарио». «С чего ты это взял?» — говорит Ритана. «Я с ним работаю 10 лет, — отвечаю я, — и никогда он мне не делал подарков». Так рассказывал импресарио Эль Гальо. «Ничего другого это не может означать». И так оно и было. Именно тогда Эль Гальо и ушел от него. Но тут в разговор вмешалась пастора. Не столько для того, чтобы заступиться за доброе имя Рафаэля, потому что никто не мог бы сказать о нем хуже, чем говорила она сама, сколько потому, что импресарио обидел весь цыганский народ, назвав Рафаэля «подлый цыган». И она вмешалась с таким пылом и так выражалась при этом, что импресарио должен был замолчать. Пришлось тогда мне вмешаться, чтобы унять пастору, а еще другая женщина вмешалась, чтобы унять меня. И шум поднялся такой, что нельзя было разобрать даже слов, кроме одного слова «шлюха», которое выкрикивалось громче всех. Но в конце концов порядок водворили, И мы трое, с которых все и началось, уселись на места и взялись за свои бокалы. И тут вдруг я увидела, что Финита смотрит на бычью голову, все еще обернутую пурпурной материей, и в глазах у него ужас.